Но в этот момент раздался женский крик. Крик из-за мусорных баков. «Помогите!» Это был не просто вскрик, когда женщина роняет тарелку на пол. Нет, в этом крике слилось воедино отчаяние, боль и страдание. Мои ноги сразу же повернули туда. Я махом перелетел через три стоящих бака и приземлился на другой стороне. Перед моими глазами открылась сцена изнасилования. Мужчина небольшого роста одной рукой задирал выцветшую юбку пожилой женщины, а другой рукой закрывал ей рот. Всем весом он придавливал страдалицу к грязному асфальту и не давал вырваться. От моего футбольного удара по ребрам мужика отнесло к противоположной стене. Он врезался в каменную преграду и со стоном повалился вниз. Остался лежать без сознания. Не перестарался ли я, да и хрен с ним. Если скопытится, то не жалко. Я же протянул руку женщине. Она с испугом смотрела на меня, пыталась запахнуть разорванную блузку, чтобы скрыть оттянутые морщинистые груди. «Все нормально, госпожа, он уже вас не потревожит», сказал я как можно мягким голосом. «Он схватил меня и затащил сюда. Он ничего вам не сделает. Вставайте, госпожа, с вами все нормально?» Я помог подняться. «Да, все нормально, господин Хинин, только вот он одежду порвал. Ух, сволочь!» Неожиданно женщина размахнулась и пнула под ребра неудавшемуся насильнику. Тот застонал в ответ, но не поднял голову. «Я сейчас нож принесу и отрежу его корявый хука», возмущенно фыркнула женщина. «Будет знать, как нападать на женщин из сани. Не надо, госпожа, лучше идите домой и постарайтесь об этом забыть. Я сам сдам его полиции», улыбнулся я. «Да, а потом он отсидит свое и снова выйдет охотиться на женщин, лучше я ему отрежу». «Госпожа, не вынуждайте меня повторять свою просьбу», покачал я головой. «Уверяю вас, я сам разберусь с этим мужчиной. Нет, вы посмотрите на него. Он думает, что если я из Северной Кореи, то со мной можно делать всякое», возмущенно всплеснула руками женщина, но наткнулась на мой холодный взгляд и ответила. «Прошу прощения, господин, я очень благодарна вам за спасение. Если бы не вы, всего доброго, госпожа», коротко поклонился я. «Да-да, всего доброго, задайте этому выродку». Женщина снова пнула мужчину по ребрам, на этот раз не так сильно, как в первый. После удара она плюнула на волосы мужчины. Харчок упал как раз на небольшую плешь. Мужчина и в этот раз притворился дохлой рыбой и никак не среагировал. Хотя он и лежал вниз лицом, но что-то в нем показалось мне знакомым. Женщина пофыркала и пошла прочь, одергивая на ходу поднятую юбку и запахивая блузку. Я же присел возле мужчины. Чем же он мне знаком? Тронул за плечо и едва не отпрянул. Когда он повернулся, то я узнал его. Тот самый малаец, которого мы недавно спасли. Карманник, попавшийся пятерым боевикам. И тогда они говорили про то, что малаец был насильником. Неужели я ошибся и дал свободу не тому? Заступился за урода, который принялся за свое. В голове снова прозвенел женский голос. А потом он отсидит свое и снова выйдет охотиться на женщин. Лучше я ему отрежу. Я пару раз хлопнул по щекам малайца. Он застонал, завертел головой, а после открыл глаза. Зрачки сфокусировались на мне, и он простонал. «А боги, что со мной случилось? Ты едва не трахнул бабу», пожал я плечами. «А я тебе этого не дал сделать». «Да, не может быть. Наверное, кто-то в меня вселился. Господин Хинин, я так рад, что вы в очередной раз спасли меня от этого чудовищного действия. Я не знаю, как вас благодарить». «Ты только что проглотил щепотку порошка правды», отрезал я. «Если будешь врать, то твои внутренности превратятся в жижу. Так что советую подбирать слова. Что ты делал с этой женщиной, ублюдок?» «Нет-нет, я всего лишь». Я быстро нажал на пучок нервных окончаний на ноге малайца, отчего тот взвыл громче сирены. «Что? Больно? Это вступает в действие порошок правды?» Пожал я плечами. «Если продолжишь в том же духе, то скоро отбросишь копыта». «Да, а вот если она сама напала на ме? Ай-яй-яй!» Снова нажатие на пучок, и малаец взвыл. Он зло взглянул на меня. «Да, я хотел трахнуть эту тварь. Хотел, и что? Она все равно кореянка, человек второго сорта. Их можно только трахать и грабить. А эта старая бде еще и страшная, как смерть. Да я бы подарил ей кусочек счастья. Никто ее больше не касается, а я бы доставил удовольствие. Это между нами, мужчинами. Ты ведь согласен?» «Вижу, что не согласен. Но, если не получилось с этой дурой, то получится с другой. Кореянок много. Ладно, Хинин, помоги мне встать». Я все это слушал и ощущал, как знакомое чувство победы сменяется чувством ярости. Меня словно прижимало к земле каждое слово малайца. На душе была невообразимая тоска, словно на грудь положили могильную плиту. Я чувствовал себя абсолютно опустошенным, как будто из оболочки вытащили внутренности, а после наполнили холодным воздухом. Ну, чего ты? Ничего бы с ней не было. Прошлые отряхивались и шли по делам. Так бы было и с этой бабой. Неужели тебе жаль эту старуху? Она же зря коптит небо, а так могла бы послужить утехой симпатичному и крепкому мужчине. В ушах стучала кровь. Она бухала с силой царь колокола. Кончики пальцев похолодели, скулы заломило. «Ну ты и мразь!» – прошипел я. «Что, мразь? Да ладно тебе, это же кореянки. Они безропотные животные, даже хуже коров. У них раскинуть ноги перед настоящим мужиком считается счастьем. А ты лишил только что одну из них кусочка счастья. Ладно, пойду я, Хинин, а ты можешь оставаться со своими загонами». Я смотрел, как малаец поднялся, потер бок и, ковыляя, отправился во свояси. Чувство злости, ненависти, гнева и ярости наполнило меня моментально. У меня на глаза словно опустилась пелена. Прошло всего несколько мгновений, в течение которых был слышен только вскрик боли, а после пелена спала с глаз. Передо мной лежал аккуратно сложенный пополам малаец. Затылком он упирался в пятки и улыбался. Снова накатило чувство победы, чувство ликования. Я как будто поймал в темной комнате того самого комара, который полночи не давал спать. Было ли сожаление по поводу лежащего под ногами малайца? Вряд ли. Была только жалость от того, что не отдал его на расправу тем бойцам. Тогда бы я был чист хотя бы перед своей совестью. А так, так я заступился за ублюдка и совершил ошибку. Да, я ее исправил, но... А ты хорош, раздался женский голос. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. Кто это? И голос такой знакомый, мягкий, бархатистый. Быстро обернулся по сторонам, но никого, кроме лежащего под ногами мертвого мужчины и парочки любопытных крыс на крышке мусорного бака, рядом не было. Не вертись, Изамукун, или лучше тебя называть Игорь-сан, лучше посмотри вниз, сказал все тот же женский голос. Я опустил взгляд на лежащего малайца. Он неожиданно подмигнул мне и улыбнулся еще шире. Невольно моя нога взлетела, чтобы пяткой согнать эту ехидную улыбку. «Стой, это не малаец, ублюдок-насильник мертв», тут же вскрикнул женским голосом труп. «Мне и так трудно шевелить его губами, а если ты еще их и повредишь, у тебя знакомый голос», убрал я ногу. «Ты, Айва, узнал, какой же ты умница, вот никогда не сомневалась в твоих умственных способностях, ты молодец, Игорь-сан, тогда здравствуй, повелительница мертвого мира, что тебе нужно, Айва сама, сразу к делу, узнаю Такаги, ох и узнаю того сорванца, который вместе со мной покачался на качелях. Нет, смотреть в мертвое лицо и слушать голос, говорящий о моем сексуальном подвиге с царицей злых духов Анрё, было свыше моих сил. Это было одним из самых лучших моментов в моей жизни, скороговоркой ответил я. Но что ты хочешь сейчас? Ведь это ты меня сюда привела, ай, и это разгадал. Какой же ты молодец. Я так рада, что не ошиблась в тебе, заулыбался мертвец. Ты так и не ответила на мой вопрос. Что тебе надо, Айва сама? Какой же ты торопыга, Изамукун? Ладно, отвечу, мне нужна твоя помощь. Какого плана? Снова на качелях покататься? Хмыкнул я в ответ. А ты все такой же наглец. Мне это нравится. Нет, на качелях мы с тобой один разок покатались и этого хватило, чтобы ты стал идущим во тьму. Так это ты виновата в том. Да, еще шире улыбнулась Айва. Это тебе мой подарок. Ты же не будешь отрицать, что стал сильнее, выносливее, быстрее, а вкупе с телом Напырапана вообще стал неуловимым ночным призраком. И вот все твои качества мне нужны, как помощника в деле пополнения рядов моих Анрё. Не совсем понял, что ты имеешь в виду. Почесал я затылок. Чтобы я убивал по твоей указке? Вот, все ты понял, Изамукун. Этот мир стал переполнен жестокостью, злобой и болью. Все тоньше и тоньше грань между этим миром и моим. Мои Анрё волнуются. Они чувствуют запах живой плоти. Если грань окончательно сотрется, то в этот мир хлынут орды чудовищ, которые жаждут убивать. Поэтому ты и должен привести мир в равновесие, должен стереть с лица земли особо жестоких убийц. Ты предлагаешь мне, да-да, я предлагаю тебе делать то, что у тебя получается лучше всего. Игорь-сан, перестал улыбаться мертвый малаец, я предлагаю тебе воспользоваться силой идущего во тьму и укрепить грань между нашими мирами. Ты не будешь срываться в сумасшествие, но взамен начнешь поставлять для моих утех убийц, ублюдков и выродков, какие ходят по этой земле. Твои силы с каждым новым трупом станут увеличиваться. Твои возможности начнут расти не по дням, а по часам. Ты станешь моей карающей десницей, если можно так сказать. Как тебе такое предложение? И всю жизнь провести в охоте на ублюдков? Хмыкнул я. Нет, не всю жизнь. В кармане насильника ты можешь найти небольшую подставочку. Вот, в левом кармане. Залезь, не бойся. Малаец тебя не укусит. Снова улыбнулся труп. Я сделал то, что Айва просила, и вытащил предмет, похожий на хоккейную шайбу по размерам и внешнему виду. На поверхности темнели кукольные ступни, как будто статуэтку обломили у основания, а саму фигурку куда-то выбросили. «Что это?» – буркнул я. «Какая-то игрушка». «Нет, это Акимана, небольшая статуэтка. Давным-давно она была сломана лиходеем Мызыта Куба. Эх, я дала ему все. Силу, мощь, скорость, а он предал меня и умер в самый ответственный миг. Но он тогда здорово укрепил грань между нашими мирами. Однако, сам видишь, что Анрё сейчас все больше и больше проникают в ваш мир. Взять хотя бы того же бывшего комиссара Мацуда. Помнишь его? Вижу, помнишь. Еще бы не помнить. Вот, он сумел прорваться через грань. Теперь пришла пора снова укрепить стены между мирами. Пришла пора положить конец бесчинствам и пороку, давлеющему над этой землей. Да, ты сейчас в трудной ситуации, но я могу помочь, если согласишься стать моей карающей рукой. С каждой смертью ублюдка Акимана будет немного нарастать. Видишь, ты убил малайца-насильника и появились ноги, и с каждым разом будет больше и больше. Да, как только Акимана станет целой фигуркой, то отпустишь ее в воды Токийского залива и можешь жить спокойно. А я взамен подарю тебе все, что только пожелаешь. Хочешь могущество, будет тебе могущество. Хочешь силы, станешь самым сильным. Хочешь стать аристократом, я сделаю так, что все узнают, что основателю твоего рода прислуживали самые отдаленные предки императорской семьи. Все это будет твоим, стоит тебе лишь согласиться. Я стоял и смотрел на мертвое улыбающееся лицо малайца. Стоял и чувствовал, как внутри меня шевелится неведомая дотоле могучая сила. По коже бежали мурашки от возбуждения. Я могу обрести все то, о чем даже не смел мечтать. И это за то, что у меня получается совсем неплохо. Надо ли говорить, как сейчас я хотел согласиться? Малаец терпеливо ждал ответа. Глава 26. Дорогие друзья, вот и пришел тот миг, когда вы должны сделать выбор и решить, продолжите читать историю становления Игоря Смельцова в теле из Амута Каге или нет. Мы с вами прошли многое. И печаль, и радость, и тоску, и облегчение. Вы всегда поддерживали меня, а я старался развлекать вас, как мог. Я намерен делать это и дальше. Надеюсь, что вы последуете за Изамута Каге в его жизненных перипетиях. Основа заложена, развитие идет полным ходом, похудение героя вступает в новую фазу. Вместе с этим прокачивается сексуальность и уверенность в собственных силах. Следующая глава будет платной, но от этого не менее интересной. Даже если вы не выберете путь с Изаму, то знайте, мне было приятно работать для вас. В ваших силах передать привет автору и поставить лайк. А тот, кто захочет пойти дальше, знайте, мы с Игорем Изаму ждем вас в следующей главе. В связи с ситуацией в стране и мире, мной было принято решение не поднимать цену на произведение. Она останется прежней, как и для всех остальных романов про Игоря Изаму. Надеюсь, что мы с вами увидимся на новых главах этой пронзительной саги о становлении русского парня в теле японского молодого человека. Глава 1. Тренировки Камавуры становились все суровее. Теперь меня гоняли так, что даже когда падал без сил, то заставляли ползти, отталкиваясь ресничками. И вместе с тем я видел, как мышцы наливаются силой, превращаясь из просто твердых в каменные. И притом эти каменные мышцы были эластичными и растягивающимися. Скорость бега, быстрота удара, растягивание сухожилия и связок, точность движения и сила маха – все это росло с каждым днем. Ежедневные утренние изматывающие тренировки заканчивались восстановлением при помощи аммёда. Каждую тренировку Наробу лечил и заживлял внутренние разрушения мышц. Вместе с тем Камавура не давал мне спуска. Он требовал, чтобы я наращивал сложность упражнения еще и еще. После его тренировок приходило время Наробу. Сенсей лечил меня, но вечером, когда я возвращался из академии, он начинал учить техникам дыхания. Техники дыхания – это комплексы методик, позволяющих человеку путем тренировок добиться максимально высокого уровня физического развития и умения управлять собственным телом. Одна из основных функций дыхания человека – нудным голосом говорил сенсей, пока я делал дыхательные упражнения, это доставка кислорода к мышцам, который необходим им для работы. Чем больше человек вдыхает и выдыхает воздуха за единицу времени, тем лучше организм справляется с физической нагрузкой. При длительном беге ты не просто задыхаешься, твое тело использует кислород для усиления мышц. Вдох носом, выдох ртом. Вдох носом, выдох ртом. Ага, а если я буду вдыхать носом, а выдыхать тоже носом, от этого что-то изменится? Задал я интересующий вопрос. Да ты хоть жопой выдыхай, но постарайся делать это подальше. Все в нашем организме зависит от правильного дыхания. В нашей повседневности у подавляющего большинства людей процесс вдыхания нарушен в силу физиологических причин. Привычка скручиваться на стуле или держа в руках смартфон, слабое развитие мышц пресса. Из-за этого наши мышцы постоянно недополучают воздух. Но если научиться правильно дышать, то тебе станет подвластно многое. Мне и так уже было подвластно немало, но я решил пока что не говорить о нашей сделке с Айвай-сенсею. Меньше знает, крепче спит. Камавура и Наробу заносили мои улучшенные показатели на свой счет, я не разубеждал. Пусть думают так. Параллельно с техниками дыхания изучались различные стили ведения боя с оружием. Да, я обучался с деревянными аналогами реального оружия, но Тигр, Малыш и Киоси уже спустя пару дней начали находить причину, чтобы не оставаться на базе в вечернее время. Я иногда чуточку увлекался, но только иногда. Сенсея пока что победить не мог, а вот остальных. К нам приходили спарринговаться боевики из клана Якудза Казёна Цубаса. А Ибун господин Сато просил не щадить ребят, но и не ломать их сильно. Я и не щадил, однако обходилось без переломов. Надо отдать должное боевикам, они с непроницаемыми лицами стирали кровь со ссадин и кланялись, благодаря за науку. Мне же они в качестве спарринг-партнеров очень и очень помогали. И вместе с тем Наробу тренировался мной Амёда, оттачивал закрепленные и выученные техники. Тут уже мы вместе выбрали наиболее эффективные техники защиты и нападения. Пока я обучался всем этим боевым премудростям, на меня началась настоящая травля. То есть в сети все больше и больше начали попадаться фейковые фотографии, переделанные анекдоты, истории с вашим непокорным слугой в главной роли. И это было не совсем хорошо. Можно даже сказать, что хреново. Если первые подобные вбросы воспринимались со смешками и пониманием, то постепенно я начал замечать, что на меня начали коситься, и взгляды перестали быть понимающими. Похоже, что меня постепенно загоняли под плинтус, чтобы все окружение получило предвзятую оценку и стало по меньшей мере относиться ко мне с пренебрежением. С этим надо было что-то делать. Для этого я и собрал экстренное совещание в своем кабинете. Описав все происходящее, я спросил совета у близких. Малыш, Тигр, Киоси и Шатка в один голос заявляли, что нужно ответить тем же, что надо в ответку накидать большего, но я только качал головой. Ребята, не стоит уподобляться гнидам. Разоблачать фейки и вытаскивать правду наружу гораздо интереснее. Да, на это тратится время, но у нас осталось его не так уж много, чтобы суметь сделать что-то глобальное. Поэтому лучше не тратить время понапрасну, создавая такое же дерьмо. Такое же дерьмо, такое же. Босс, ты чего? Окликнул меня Киоси. У тебя такое лицо, как будто что-то придумал. Да, Киоси, придумал, но для осуществления мне понадобится ваша помощь, улыбнулся я. Говори, что нужно сделать. Тут же сказали Тигр и Малыш, расплываясь в улыбке. Они явно поняли, что впереди их ждет развлекуха, поэтому и не смогли сдержать растягивающихся губ. Неужели мое лицо так явно выдает эмоции? Надо бы нацепить покер-фейс, чтобы не разочаровать в случае неудачи. Тигр, ты как-то говорил, что у тебя появились в друзьях девочки-актрисы. Посмотрел я на сообщника. Да, они есть. Что, позвать их на вечеринку? Тут же загорелся Тигр. Как так, на какую вечеринку? Взбрыкнула Шатка. А как же я? Прошла любовь и Сакура опала, вот видишь, какой он. А малыш Джо все еще любит тебя и ни за что не оставит, не упустил своего шанса второй сообщник. Ну, замялся Тигр и зло взглянул на друга. Они для развлечения, а ты, Шатка, для души и для чувств. Мне без тебя и свет не мил, и тьма не подруга. Да, все вы мужчины одинаковы, сморщила носик Шатка. Мы ушли от темы разговора, напомнил я. Тигр, твои актрисы могут играть соблазнительниц. Да они что угодно смогут сыграть, даже Годзиллу, но только через неделю, им поесть нормально надо. А вот, отлично, тогда выбери самую красивую и познакомь меня с ней, оборвал я его рассуждение. Если тигра иногда не тормозить, то он может запросто полдня болтать о чепухе, вроде того, почему он так любит мороженое. «Все понял, босс, обязательно познакомлю. Но вот, что вот», — вздохнул я. «Кацуми-сан не будет против вашего знакомства», — с ехицей взглянул тигр. «Сейчас на спарринг пойдем», — притворно нахмурился я в ответ. «Все понял, исчезаю», — замахал руками тигр и бросился вон из кабинета. «Шатка, малыш, вам нужно собрать как можно больше информации о тех мастерах, которые согласились выступать на стороне Минри и его бойцов. Задача понятна», — взглянул я на ребят. «Так точно, босс», — чуть ли не козырнул малыш Джо. «Насколько далеко я могу зайти в процессе МММ-узнавания?» — хитро сощурилась Шатка. Малыш тут же налился кровью, как спелый помидор. «Ясно, девчонка его троллит. Ну что же, можно потроллить в ответ. Продвинуться можно настолько, насколько позволит твоя честь и достоинство», — парировал я. «Не думаю, что ты даже разрешишь себя поцеловать. Ну, может, титьку покажу», — буркнула в ответ Шатка. Малыш Джо хрустнул ручкой и уставился на свою ладонь, по которой начали расплываться фиолетовые разводы. Шатка невинно захлопала ресницами. «Вот же ягоза, черт побери, а ведь ручка была не из дешевых. С такими игривыми приколами я на одних ручках разорюсь. Валите отсюда», — буркнул я, — «пока мебель ломать не начали». Шатка подхватилась и, покачивая бедрами, пошла к выходу. Хмурый малыш двинулся следом. «Киоси, а для тебя будет особое задание», — сказал я. «Тебе надо раз в день проходить мимо дома преподавателя Казимата Исаи. Адрес я тебе вышлю на телефон. Проходишь, чуточку оглядываешься и старательно записываешь расположение камер наружного вида, электропроводов, входов и выходов, как с якудза». Тут же загорелись глазенки Тануки. «Совершенно верно. Делаешь все незаметно, записываешь за углом другого квартала. У тебя неплохо получилось прошлый раз, думаю, что неплохо получится и в этот». «Все понял. За время нашего диалога я нашел на сайте Академии адрес преподавателя Казимата и перекинул его на почту Киоси». «Да, босс». Вот Тануки не удержался от козыряния. «Все будет сделано, босс. Эх, какое же веселье начинается. Как же я это дело люблю». Он вскочил и метеором тут же бросился выполнять задание. В кабинете остались только я, сенсей и медвежонок. Сенсей молчал, Камавура тоже. Я набросал салфеток на чернильное пятно на столе. Похоже, что придется менять столешницу. Вряд ли эту пакость получится чем-то очистить. «Что ты задумал, Такаги-сан?» — спросил Камавура, когда я методично начал вытирать чернила. «Думаю максимально стереть пятно», — пожал я плечами. «Нет, что ты задумал, Наппарапон?» — снова спросил Камавура. «Ты же не зря отослал ребят, мне тоже кажется, что основной разговор начнется только сейчас», — кивнул Наробу. «От вас ничего не скрыть. Я поражаюсь вашей мудрости, многоуважаемый сенсей», — поклонился в ответ на такие заявления. Сенсей переглянулся с медвежонком. Они явно ждали от меня раскрытия плана. Ну что же, пришла пора его озвучить. Но я не мог отказать себе в удовольствии слегка их помучить. Они же меня мучили не по-детски, так почему бы не позволить себе маленькую месть? Я аккуратно вытер то, что смог вытереть. Неторопливо выбросил использованные салфетки в мусорное ведро. Бело-синие комочки мягко приземлились в пластиковое нутро пакета. После этого я с огорчением взглянул на оставшееся на столе пятно. Оно по очертаниям напоминало итальянский сапожок. Если Шатка не перестанет издеваться над парнями, то у меня не только ручки кончатся, но еще и столешница в карту мира может превратиться. «Ты долго будешь мозги ете?» — не выдержал Наробу. «Нет, я почти перешел к делу. Вот думаю, может быть, попробовать растворителем. Жалко же такой стол в Икее». Сенсей резко выбросил руку. Из ладони выметнулся небольшой огненный смерч и накрыл Италию, оставив вместо нее ровный выжженный овал. «Теперь одна твоя проблема решена», — поднял бровь сенсей. «Да, но возникла другая. Надо менять столешницу и...» «Эй, я пошутил. Не надо стол ломать», — успел выкрикнуть я прежде, чем ребро ладони сенсей опустилось на поверхность. «Рассказывай, а то я ударю не стол, а уже тебя», — мягко посоветовал Наробу. «Возможно, даже сломаю ногу. И на руках носить не собираюсь, тем более, что бегать на них многоуважаемый Камавура тебя уже научил». Я вздохнул. «Вот умеет иногда сенсей находить такие слова, после которых сразу же хочется начать говорить. Да, дорогие учителя, от вас ничего не скрыть. Признаю это и в очередной раз удивляюсь вашей мудрости. А еще, все-все-все, перехожу к сути дела», — воскликнул я, когда медвежонок метнул в меня дыроколом. В общем, пока я занимался, у меня созрел план по внесению разрозненности в ряды противника. Но самым первым моментом стоит вхождение в их ряды под видом Джира. Хочу разузнать, что еще они для меня приготовили. «Джира Хамада, самый слабый из четверки?» – спросил Камавура. «Да, он не такой бедный, как Хидики Акиэми, но его меньше всего замечают. Я узнавал, что и в старшей школе он в основном был на вторых, а то и третьих ролях. На этом фоне у него должен был развиться небольшой комплекс неполноценности. Вот как раз на него-то, как на самое слабое звено и будет нацелен мой первый удар. Пока артистка Тигра соблазняет Хамаду, я займу его место и понемногу постараюсь выведать основные мотивы врагов. Уж что-что, а менять лицо и фигуру научился в полной мере. А с голосом вы мне поможете. Ну что же, вот выведаешь ты их планы, а дальше что? Как сможешь воспрепятствовать?» — спросил Камавура. «Может быть, лучше сразу их всех положить? А что, возьмешь с собой несколько мастеров из Якудзаи?» Для лучшего понимания медвежонок ударил лапу об лапу, показывая, как я должен буду поломать четверку. Выглядело это забавно. Этакий грозный кукольный вояка. «Нельзя этого делать», — покачал я головой. «Четверка вряд ли бы стала вести такую организованную атаку на бедного хинина. Скорее всего, атакой кто-то руководит со стороны. У меня есть подозрение на Казимата, но это всего лишь подозрение. Пока я не смогу убедиться окончательно, я не смогу выстроить правильную стратегию». «А с теми мастерами?» — спросил Наробу. «Тебе какая разница, кто они и что из себя представляют? С ними сложнее. Если эту четверку я уже смог немного узнать, то вижу и их слабые места. У Минри это гордыня и высокомерие, у Тицуя – слабость характера, у Хидики – желание властвовать и руководить, у Джира – неуверенность в собственных силах. По этим местам я и собираюсь ударить, а вот с остальными. Их надо тоже пробить и сделать небольшие приготовления, чтобы в нужный момент нанести психологический удар. Времени не так уж много, поэтому мне и необходим максимум информации по мастерам». «А какая у нас в этом всем будет роль?» — спросил Наробу. «Вы продолжите меня тренировать. У вас это получается лучше всего», — сказал я с самой большой искренностью, на какую только был способен. «Да, но смотри, если вдруг что-то экстраординарное произойдет, только скажи, сразу же подтяну старую гвардию. Ребята и так спрашивал, не нашел ли ты на свою задницу новых приключений?» «Застоялись кони в стойлах», — усмехнулся я в ответ. «Да, и Замукун, застоялись. Пора бы стряхнуть пыль с гривы. Знаешь, если я все правильно понимаю, то против меня идет не просто преподаватель боевых искусств, а кое-кто посерьезнее. Да и сам преподаватель Казимата. Слишком уж вызывающе было с его стороны воспользоваться дьявольским шаром. Господин Камавура, мне кажется, что ваша смерть и появление Исаи явно связаны друг с другом. Вас заставили совершить самоубийство. Если бы мне было не так похер на все их усилия, то я бы тоже мог пойти по вашему пути. Но ты же у нас другой формации», — хмыкнул медвежонок. «Я смотрю на тебя и порой удивляюсь, почему ты не сдаешься. Как можешь идти там, где другой обязательно бы повернул назад? Почему ты такой упертый и не хочешь даже думать о возможном поражении? Почему лезешь в самое пекло и стараешься заступиться за бедных и убогих? Кто тебе эти хинины? Они даже знать не знают, что ты за них жопу рвешь, а ты и не собираешься останавливаться. Скажи, почему?» «Может, потому, что я русский», — с улыбкой сказал я. «Меня с детства учили, что русские не сдаются». Медвежонок презрительно хмыкнул и отвернулся. Я видел, что его покоробил мой ответ. «Ну да, это болезненный удар по японскому самолюбию. Однако он сам произнес слова, и теперь их уже не засунуть обратно. А японцы — известные националисты. Взять тот же кодекс Бусида, который определяется как путь самураев. Поэтому они очень ревностно относятся к проявлениям хороших качеств со стороны других наций. Поэтому до сих пор ведутся войны между каратистами и поклонниками кунг-фу. Похоже, что сейчас я задел одну из струнок души, что мне потом еще аукнется. Медвежонок усилит свои тренировки. Что же, твои мысли кажутся разумными, ученик Изаму. Сдается мне, что ты взрослеешь не по дням, а по часам», — сказал сенсей. «И от этого более отрадно становится, что я немало сил приложил к появлению твоей мудрости. Да, теперь ты не камень». «Спасибо, сенсей, я растроган. Я уже и забыл, что Наробу вообще знает слова похвалы. Да, теперь по разуму ты уже ближе к бабочке», — тут же исправился Наробу. Пришлось вздохнуть в ответ. Наробу слов похвалы не знает. На этом и порешили. Мне предстоит еще встреча с артисткой Тигра, чтобы разъяснить ей действия, а потом уже пойдет внедрение в банду. Если не вернусь, считайте меня самураем. Я широко улыбнулся и подмигнул своим учителям. Если ты не вернешься, то мы будем считать тебя долбоом, хмыкнул Наробу, а Камавура покивал, поддерживая слова сенсея. Глава 2. Ода Мицухида торопился в безопасное место. Он то и дело оборачивался, всматривался в лица прохожих, шарахался от вспышек рекламных щитов. Сейчас ему надо было добраться до главного офиса. Там помогут, там спасут. Ода Мицухида споткнулся и едва не нырнул носом в мусорную урну. Удержался за фонарный столб, но тут же вскрикнул от боли. Отдернул руку, в которую словно жахнул разъяренный шмель. Полный мужчина, чье лунообразное лицо скорее портило, чем украшала жидкая бородка, уставился на тыльную сторону ладони. Зрачки расширились еще больше. Раскрасневшееся лицо побледнело. Это была его первая игла. Та самая, с помощью которой он испытал невероятный оргазм, когда запускал острие под ногти связанной проститутки. Перед глазами промелькнуло ее кричащее лицо. И эти ощущения, несмотря на боль и страх в его паху, снова потяжелело. Ода Мицухида оглянулся на ту крышу, с которой могла прилететь игла. Конечно, в вечернем небе ничего не видно. Этот неведомый убийца был невидимкой. Он появлялся, наносил удар и тут же исчезал. Бежать, бежать, бежать. Ведь он остался один. Один против этого неведомого демона. Охрана Мицухида вся полегла еще в доме госпожи Хати. 5 человек. 5 отборные воины. Действующие капитаны армии императора. 5 мощных тренированных машин для убийства, которым неведом страх, колебания и даже само слово нерешительность. И теперь эти 5 человек лежат в доме госпожи Хати, в доме, где лучшие гейши блюдут свою честь и достоинство, а за всю жизнь могут познать только 3 мужчин. Лучший дом и лучшая охрана. Ничего из этого не помогло охране генерала Мицухиды. Ничего. Смутная тень пронеслась по залу, с компьютерной точностью выбирая людей из охраны. Вскинул голову один, согнулся второй, хрустнула черепная кость 3-го, подлетел 4-й и мягко осел на пол 5-й. Все это заняло меньше 3 секунд, а потом смутная тень пропала. Возникла на миг уже возле генерала. «Кто ты, ублюдок?» Привычка ругаться проявилась и в этот момент. «Я твое возмездие. Ты за все получишь сполна», – прошелестела тень. «Беги и, может быть, спасешься». В следующий миг рука полыхнула болью, а тень исчезла. «Эй, вы, охрана, на меня напали», – взвыл генерал Мацухиде. Он взвыл, но никто из охраны ему не ответил. Только тонко завизжали и рассыпались в стороны находившиеся в доме женщины. Мацухида рванул к своим охранникам и отпрянул в ужасе. Глаза 5 охранников были так же пусты, как глаза 2-й жертвы Мицухиды, той тощей бабы с обвисшими титьками. Когда он 20 лет назад вышел из соломенной хижины, то в ней изломанной куклой осталась лежать только обнаженная женщина с перерезанным горлом. Ее семья, муж и 2 детишек висели на ветвях сакуры, слегка покачиваясь от весеннего ветра. Солдаты прятали глаза, но Мицухида тогда во 2-й раз испытал невероятный оргазм, и плевать ему было на ниточку слюны возле рта и красные от крови пальцы. Но это было тогда, а сейчас. Бежать, бежать, бежать. Эй, ты чего? Куда ты прешь? Стой, а ну вернись. Такие крики раздавались вслед Мацухиды, когда он бежал по наполненной народом улице. Не обращал внимания, жизнь важнее чьего-то недовольства. Подумаешь, толкнул. Да чтобы выжить, он готов рвать глотки, готов уничтожать, резать и душить, только бы спасти свою жизнь, только бы вздохнуть на 1000000 раз больше, увидеть в очередной раз, как жизнь выходит из другого, лучше из другой. А-а, сука, а, завопил Мацухиде, падая на одно колено, а рукой попадая в чашку для подаяний лохматого бомжа. Грязный обитатель улиц с черными от кариеса зубами, грязной рожей и пальцами в цыпках уставился на него. Да как он вообще оказался перед генералом? Почему его не схватила полиция? Чего? Ты у меня хочешь деньги спести? Завопил бомж. На тебе. На. Для стороннего наблюдателя это было всего лишь мелкой потасовкой, но Мацухида ощутил, как его ноги начинают отказывать, руки слабеют, а в глазах темнеет. Удары бомжа попадали в те точки, которые использовались для выведения из строя противника. Но откуда о них знал бомж? Он бывший военный. Мацухида ткнулся лицом в грязный асфальт и тут же получил грязной пяткой по затылку. Лоб ударил в асфальт настолько сильно, что на серую поверхность посыпались искры из глаз. «Да ты охренел?» – взбрыкнул Мацухида. «Я тебе». Он насекся, бомжа перед ним как не бывало. То есть он только что сидел перед ним, и вот уже осталась только грязная картонка и иероглифы о том, что подаяния собираются на смерть маньяка генерала Мацухиды. Он вырвал из икры сюрикен и простонал, точь-в-точь таким же он перерезал горло той женщине. Даже закругление четырех лучей похожие, вроде свастики, только круглее и острее, с латинской буквой «М» в центре. Фирменный сюрикен молодого лейтенанта Мацухиды. Накинуть доспех духа. Почему он раньше об этом не подумал? Почему только сейчас? Вот-вот, сейчас, сейчас, ао, не еет, мудро не складывались. Неведомый убийца еще в доме госпожи Хати покалечил руку так, что указательный палец правой руки не сгибался в мудре, а без мудрой истины не получалось создать доспех духа. Этот неизвестный убийца все предусмотрел. Он как будто играл с генералом, гнал его по улицам Токио и не давал укрыться в домах. Когда Мацухида пытался забежать в магазинчик женского белья, то перед лицом свистнул тонкий предмет, а в следующий миг в косяке возник дрожащий, как будто от гнева, кунай. Мацухида отпрянул, оглянулся, но как и в прошлые разы никого не смог увидеть. Такой же кунай возник в двери офисного здания, когда Мацухида сделал очередную попытку войти и укрыться от неведомого преследователя. Кунай стукнул ровно на 2 мм от руки генерала, срезав пару волосков. Бежать. Оставалось только бежать. Бежать, как те севернокорейские сучки, которых голыми пустили по минному полю. Саперов было долго ждать, а армии нужен был проход. Женщины бежали, подбадриваемые выстрелами. Они озирались, падали, но майор Мацухида только криво усмехался, глядя на очередной всплеск земли пополам с оторванными конечностями. Сучек хватило только на половину поля. Все-таки пришлось ждать саперов, чтобы те разминировали остатки заложенных повстанцами мин. Кровь женщин была такого же цвета, как та, что сочилась из ноги Мацухиды. Впереди стоял мужчина с дипломатом в руках, костюм, белая рубашка, черный галстук, типичный офисный планктон из тех, кто каждое утро встает с мыслью подняться по карьерной лестнице. Но самое главное, у него был телефон, надо вызвать подмогу. Бронированный автомобиль выдержит попадание любого сюрикена и любого кунай. Что уж говорить про иглы. Нет, надо, чтобы его встретили. Чтобы могли накинуть на тушку генерала бронежилет и вылечить покалеченную руку. Заживить ногу и ладонь. Хромая и поскуливая от боли в ноге, Мацухида приблизился к офиснику. Тот испуганно уставился на мужчину, который был похож на сбежавшего из сумасшедшего дома. Дикий взгляд, растрепанные волосы, следы засохшей крови на подбородке. Такое испугает кого угодно. Мужчина даже заслонился дипломатом, как будто тот мог его защитить. «Дай сюда!» – прорычал Мацухида, выдирая телефон из пальцев офисника. «Дай сюда, тыловая крыса! Я за тебя воевал! Так нельзя! Так нельзя! Это мой телефон!» – тонким голосом взвыл мужчина. Он прыгал возле генерала, как мальчишка прыгает возле отца, когда тот возвращается в праздничный день с рынка. Только у Мацухиды, в отличие от отца мальчишки, вовсе не было подарков. «Пошел прочь», — рявкнул генерал, отшвыривая назойливого офисника. Мужчина отлетел на асфальт, а его дипломат грохнулся на ногу генерала, задев острым углом по подъему стопы. «Вот же сука, а!» — рявкнул генерал. В этом крике воплотился страх, боль и весь ужас бега. «Где тот убийца? Где он прячется? Удастся ли добежать до главного офиса, чтобы укрыться за сталью стволов и бетонными стенами? Цифры, цифры, какой же там телефонный номер? Эх! Почему же он оставил свой телефон в доме госпожи Хати? Слишком быстро устремился прочь, слишком сильно хотел спасти свою жизнь, а теперь набранный номер показался похожим на нужный. Неужели память Мацухида не подкачала в нужный момент? «Алло!» – раздался бодрый мужской голос в мобильнике. «Прачечная кровавая Сакура вас слушает. Хучечная!» – взорвался Мацухида. «Мне нужен главный офис Министерства обороны Японии. Немедленно позвоните туда и скажите, что генерал Мацухида находится на...» «Я знаю, где ты находишься», — вкрадчиво ответил голос. «Я как раз за тобой наблюдаю. От возмездия не скрыться, генерал. Ты ответишь за каждую смерть, голос тени, того самого убийцы». Мацухида едва не завыл от отчаяния и ужаса. Он обернулся, ища глазами того самого прилизанного офисника, но того и след простыл. Только шарахались от человека с безумными глазами прохожие, да улыбалась с рекламного щита миловидная тяночка в матросском костюмчике. Она рекламировала напиток с добавлением морской соли. «Это была война. Мне приказали», — вскрикнул генерал. «Тебе приказывали измываться над женщинами, стариками и детьми?» произнес все тот же голос. «Нет, это была твоя инициатива. Беги, генерал, беги, может быть, спасешься. А сейчас, бум!» Неожиданно под ногами генерала подскочил дипломат. Из него вырвался клуб дыма, а внутри лежали человеческие внутренности. Красно-сизые, дымящиеся, недавно живые. Похожие на те, которые волочились из разорванных туловищ тех голых сучек. Только из этих торчали флажки с надписями. Бум, бах, тарарах, а не осколки и веточки. Мацухида отшатнулся, выронил телефон, и в этот момент раздался детский крик. «Мама, смотри, мармеладные червячки! Можно мне взять одного?» Генерал в растерянности оглянулся. В дипломате в самом деле лежали сладости, мармеладные червячки. Неизвестный убийца постарался выбрать красные и синие мармеладки. Вот надо же было так заморочиться. Мацухида растерянно посмотрел по сторонам. Ни одного знакомого лица. Все кажутся какими-то злыми, ненавидящими. Неужели среди них скрывается тот самый убийца? «Беги, генерал, у тебя все меньше времени», — раздался крик из телефонной коробочки, и он снова побежал. Прихрамывая, оступаясь на каждом шагу, Мацухида бежал в толпе людей и чувствовал себя необычайно одиноким. Он был загнанным зверем для охотника. Наверное, такие же чувства испытывала та многодетная семья в Таиланде, где майор Мацухида с друзьями устроил сафари на человека. И как же было забавно видеть, что под выстрелом падает очередная фигурка. Нажатие на спусковой крючок и новая улыбка. Нажатие и адреналиновый всплеск. Нажатие и... Как же стонала под ним полковая сучка, когда майор в тот день пришел в свой кабинет. Стонала до тех пор, пока пальцы не сомкнулись на нежной шее. Нет, надо попытаться спрятаться. Этот убийца не может выстрелить в него в толпе людей, но может оказаться рядом. А вот если спрятаться вон в том строящемся здании, то тогда... Бежать, туда, скрываясь за стоящей техникой, прячась за сложенными блоками, проползая по металлическим трубам. Если получится пройти на другую сторону, то там, через улицу и ограждение, там будет офис Министерства обороны, там будут бойцы, которые защитят генерала, там будет. Неожиданно перед глазами мелькнула большая петля троса, она схватила за горло и потянула вверх, тонкие торчащие в стороны проволочки впились в кожу, протыкая и вызывая наружу кровь. Мацухида схватился за трос, невзирая на боль от проволочек, потянулся вверх, лишь бы ослабить воздействие троса, лишь бы вдохнуть лишний глоток воздуха, пока ноги болтались внизу. В глазах потемнело. Наверное, такие же чувства испытывала та самая сучка, которая судорогами доставила незабываемые ощущения тогда еще майору Мацухиды. Его подняло на уровень третьего этажа и повлекло к зданию. Потащилась неумолимой силой. Ветер радостно свистнул в ушах, как будто сообщая, что он тот самый ветерок, который покачивал повешенную на сакуре семью. И сейчас ветер будет рад покачать новую игрушку. Ноги ударились о твердую поверхность бетона. Генерал сразу же вытянулся на цыпочки, лишь бы сбросить колючую удавку с шеи. Пусть из царапин начала течь горячая кровь. Пусть это временно. Самое главное, что впереди... Уже виднеется здание Министерства обороны. Вон, пятиэтажное здание. Суровое, без всяческих гражданских украшений. Военное. Надо лишь добежать до него. Только лишь успеть. Надо добежать до лестничного проема. Пробежать по ступенькам. Вынырнуть в окно и оказаться на другой стороне здания. А там уже через забор и быстро-быстро. Из лестничного проема показался человек. Какой-то белобрысый пацан с татуировкой на щеке. Пацан шел и улыбался, и эта улыбка не предвещала ничего хорошего. Такую улыбку генерал видел на недавних фотографиях. Видел ее на своем лице, когда его снимали для газет. Когда он нажимал кнопку на пусковой установке и посылал снаряды, несущие смерть, в скопление мирных жителей. Мальчишка вышел и остановился возле входа. Скрестил руки на груди. В правой руке поблескивала круглая красная крышечка, похожая на кнопку пуска. Он не казался опасным. Скорее, мальчишка казался заблудившимся, да генерал даже в нынешнем не очень хорошем состоянии сметет его парой ударов. Не зря же он принимал столько биодобавок и занимался куда столько лет. Мацухида двинулся к лестничному пролету. Мальчишка Хинин не отступил ни на шаг, все с той же улыбкой насмешливо посматривая на генерала. Похоже, что это какой-то наркоман, зашедший на стройку, чтобы без лишних глаз пустить по вене или нанюхаться вдоволь. «С дороги, щенок!» — взревел генерал, продолжая надвигаться на стоящего Хинина. «Да нет, пришла пора поболтать», — ответил мальчишка. «И пришла пора ответить за все, что протянул генерал. Неужели этот мальчишка и есть тот самый преследователь, та самая тень, которая гнала его по Токио? А кто же были остальные? Бомж-офисник, что это? Я обещал тебе, что все воздастся. Пришла пора возмездия. Руки мальчишки опустились. Генерал взревел раненым тигром и бросился на Хинина, в мыслях уже ломая руки и ноги странного полудурка. Он налетел, высоко вздымая кулак, способный проломить грудную клетку непослушного солдата, который отказался стрелять в мирных жителей. Того солдата списали на военные потери, даже какую-то медальку бросили, чтобы заткнуть мать. Буц. Мацухида наткнулся на невидимую стену и отлетел на пару шагов. Те места, где он соприкоснулся с воздушной преградой, сначала налились тьмой, а потом рассеялись. Он снова прыгнул на мальчишку Хинина, тот же результат. Мальчишка вздохнул, как будто сожалел о поступках генерала. Из его открытых ладоней начал струиться черный дым. Неторопливые клубы опускались на бетонное покрытие. Дым формировался в два огромных питона, которые пока сворачивались кольцами на полу. «Я не виноват, мне приказали», — заорал в ужасе генерал. «Сука, да пойми ты, это была война. Ни одна война не оправдает того, что ты сделал», — мальчишка поднял глаза, и генерал нервно икнул. Взгляд Хинина был таким холодным, как будто две пули большого калибра окунули в азотную кислоту, а спустя час вытащили и вложили в человеческие глазницы. В глазах не было ни капли сострадания. Ноги у генерала подкосились, и он тяжело осел в пыль. Спасения не было. «Пощади ей, я не виноват, мне приказали ей», — чуть слышно провыл Мацухиде. «Ода, скажи это тем, кого убил», — проговорил ровным голосом белобрысый Хинин. Из черных колец начали выныривать и пропадать лица. Те самые лица. Лица убитых им лично. Генерал в ужасе пополз в сторону окна. Надо ползти. Надо спрятаться от этих ненавидящих взглядов. А между тем из черных клубов выныривало все больше и больше лиц. «Я не виноват», — выл Мацухида, не переставая. Он видел, как одно лицо оторвалось от клуба и полетело к нему угольной кометой. Призрак влетел в руку на уровне бицепса и вылетел с другой стороны, оставив только невыносимое жжение. «А-а-а!» — раздалось под сводами недостроенного здания. Вылетело еще и еще одно лицо. Спокойные, одухотворенные, улыбающиеся. Все новые и новые лица вылетали и пронзали насквозь пухлое тело генерала. Каждое из этих лиц Мацухида помнил. Обладателя каждого из них он убил. И каждое лицо пронзало тело генерала. Каждое пронзало раскаленным арматурным прутом, оставляя жгучую боль. Каждое проходило насквозь и ныряло в дымную кучу, чтобы вынырнуть и промчаться с новой силой, с новой болью. Через 3 минуты тело генерала перестало содрогаться. Черные клубы дыма втянулись обратно в руки молодого Хинина. Он сумрачно взглянул на труп. «Ты довольна, Айва?» Генерал открыл глаза и саркастически улыбнулся. «Да, Изамукун, все сделано превосходно. Мне очень понравилась твоя импровизация. Бомж и офисный служка выше всяких похвал. А эти мармеладные червяки, красота. До следующей встречи, идущий во тьму». После этого генерал закрыл глаза, чтобы никогда их больше не открывать. Белобрысый Хинин развернулся и пошел прочь. Глава 3. В моем мире 200 лет назад император Франции Наполеон проигрывал англичанам битву при Ватерлоо. По легенде, за сражением внимательно наблюдали богатеи Натан и Якоб Ротшильды. Кроме финансовых забот, Ротшильды могли позволить себе еще одно хобби – почтовых голубей, быстрых и стремительных крылатых курьеров. После битвы голуби были немедленно выпущены с шифрованными инструкциями, привязанными к лапкам. Но Ротшильды не хотели рисковать и, едва убедившись, что Наполеон проигрывает сражение, Натан, загоняя дорогих лошадей, сам помчался в Лондон. Утром Натан Ротшильд явился на лондонскую биржу. Он был единственным в Лондоне, кто знал о поражении Наполеона. Сокрушаясь по поводу успехов Наполеона, хитрец немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой и оптом скупались агентами Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через день. Многие держатели ценных бумаг покончили с собой, а Натан заработал 40 миллионов фунтов стерлингов. Реальная информация, полученная раньше других, позволила Ротшильдам вести беспроигрышную игру на бирже. Ротшильды не только придумали знаменитую фразу «кто владеет информацией, тот владеет миром», они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Именно такой тактикой я и решил воспользоваться по отношению к предстоящему сражению. Мне просто необходимо было обладать как можно большей информацией, чтобы не только самому подготовиться к бою, но и подготовить к нему остальных участников. Малыш и Шатка принесли в клювике факты о четырех мастерах, которых взяли на подготовку к грядущему бою с Хинином, к избиению червя, как говорили Минари и его шайка. С этими фактами мне и предстояло поработать в будущем, чтобы выйти во всеоружии. Однако анализировать предоставленные факты можно и во время выполнения другого задания. Артистка Тигра сумела познакомиться с Джира, даже соблазнила его на свидание. Вот как раз в это время мне и нужно будет подобраться к Минари и оставшимся ребятам. У меня все было готово, так что осталось только дождаться воскресенья. Ради операции я перекинулся Джира. Трансформация в другого человека с каждым днем давалась мне все легче и легче. Операцию я назначил на вторую половину дня, чтобы неторопливо все провести. Артистка Тигра в СМСКе скинула мне данные, где обычно собираются молодые люди на выходных. В этот же день у нее было запланировано свидание с нашим общим другом. Я попросил ее добавить в напиток Джира снотворного. Созрел у меня ответный план насчет этой четверки, а сонное зелье поможет его осуществлению. Так что, когда она вытащила Джира на свиданку, я твердой поступью отправился в стан врага. Подделать голос не составило большого труда, а по фигуре мы были почти одинаковыми. Надо ли говорить, что я тоже взял с собой баночку с каплями снотворного. Шел и насвистывал тему из 17 мгновений весны. Чувствовал себя Штирлицем. Вот только старого Мерседеса не хватало, чтобы поспать в нем полчасика, но пока что обойдемся и без него. К тому же, у меня не было возможности быстро найти машину, похожую на машину Джира Хамада. Минари с приспешниками в основном тусил в клубе «Трезвая гейша», что неподалеку от района Сибуя. Они использовали этот клуб как базирование своей учебной ячейки. Вроде как вели образовательную деятельность, а по сути, закидывались саке и слабой наркотой. В ночном клубе пока что было безлюдно. Трое офисных работников с ноутбуками не брались в расчет, они вроде бы были, но их как бы не было. Да вы видели таких не раз, полностью погруженные в мониторы ноутбуков и ничего вокруг не замечающие. Со стороны кухни доносились запахи жареного мяса и заваренной лапши. За стойкой полусонный бармен меланхолично протирал бокалы. Почему-то во всех барах, пока нет посетителей, бармены всегда протирают бокалы. Возможно, это влияние американских фильмов, где разливатели смелой воды постоянно трут и протирают. Меня с улыбкой встретила девчонка Хастис. Я невольно залюбовался ее длинными ножками, которые откровенно выглядывали из-под черной кожаной юбки, больше похожей на пояс. Она явно чуяла мой взгляд и наворачивала попкой при ходьбе так, словно танцевала ламбаду. Девчонка провела меня в небольшую комнату чиллаута, где задрапированные тяжелым синим бархатом стены создавали своеобразный уют. Внутри, на кожаных диванах развалилась остальная троица заговорщиков. Журнальный столик чуть ли не прогибался под тяжестью бокалов, стаканов, рюмочек и бутылок. Ребята точно заседали не первый час. «Эгей, Джира-кун!» — воскликнул Минари, когда я появился внутри. «А как же твоя встреча? Или ты в сексе такой быстрый, что обгоняешь даже Синкансен?» Хидики тут же заржал на шутку предводителя, ему вторил Тицуя. И в то же время, я успел заметить, как Хидики кинул взгляд на меня, оценивая, как я отреагирую на подкол. Он словно фиксировал мои эмоции, чтобы потом как-то их использовать в свою пользу. Да, как я и предполагал, он самый опасный изо всей четверки. Этакий серый кардинал. Надо с ним держать ухо востро. Да чего там, нахмурился я в ответ на шутку. Эта девчонка сначала захотела в ресторан, потом в клуб, а потом походу собралась домой. Типичная Динамо. Покрутила бы мной, на халяву пожрала и поразвлекалась, а потом оставила бы ни с чем. Но Джира Хамада не такой. Со мной такие шутки не проходят. Да, поддержался смешком Хидики. У Джира либо раздвигай ноги, либо закрывай рот и проваливай. И снова этот оценивающий взгляд. Вроде бы и похвалил, но с другой стороны, сарказмом веяло за версту. Мол, смотрите, я хвалю этого полудурка, но на самом деле презираю его всеми фибрами души. Как бы среагировал туповатый Джира на подобное заявление? Вот и я расплылся в улыбке, словно не замечая издевки в голосе Хидики. «Все точно так, Хидики-кун», — кивнул я. «Джира такой, у меня не забалуешь». Девка оказалась ушлая, но я еще хитрее и проницательнее. Я бы разделался с ней, как мы разделаемся с Хинином, но там было много народа. Поэтому я просто встал и покинул ресторан под предлогом попудрить носик. Даже не заплатил за обед, пусть платит динамщица. Я победил ее хитрость, а вот эту чашку саке я бы поднял за будущую победу над Хинином. В процессе моей речи лица друзей все больше расплывались в улыбке. Когда же схватил чашку, то они тоже взметнули свои вздравицы. «За победу!» — рявкнул Минари. «За победу!» — поддержали Хидики и Тицуи. «За нашу победу!» — сказал я проникновенно и снова вспомнил Штирлица. «Кампай!» — раздался в чилауте рев четырех глоток. Мы разом опрокинули алкоголь. Привычно защипало вкусовые сосочки, а в нос шибануло рисовой отрыжкой. Я улыбнулся и плюхнулся на диван. «Эх, ну и шпион же я!» «Пока что не раскрыли, да и вряд ли раскроют, так как уже здорово накатили. Вон, глазки у Тицуи уже в кучку собираются и друг друга нафиг посылают. С таким контингентом как не поработать? Одно сплошное удовольствие, ведь что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Или, как любил говорить майор Соколов, что у трезвого на языке, то у пьяного на пиджаке. Только вот Хидики притворяется, что бухает со всеми наравне. Я заметил, что часть саке выплеснулась через плечо. Рискованно, если вдруг заметит подобный выверт, то могут подумать по меньшей мере, что не уважаешь. Зато он сделал пару глотков яблочного сока, чтобы показать, что запивает саке. Да уж, с Хидики надо держать ухо востро. Если он не позволяет себе пьянеть, то, ну как, лихо мы с Хинином расправляемся, спросил я, когда все устроили жопы на диванах. Есть еще какие мысли по поводу того, как его еще обосрать? Да, конечно, Хинин нервничает, как и говорил Казимата, закурил Минари. Но, господа, нам нужно увеличить нажим. Того, что показывается в соцсетях, маловато. Хинин пусть и через силу улыбается, но надо сделать так, чтобы он вообще не мог улыбаться. Может, порезать ему рот? Пьяно пробубнил Тицуи. А что, пустить дождь из бритв и сказать, что это несчастный случай? Нет, это вряд ли получится сделать, помотал головой Хидики. Нас же тоже связывает дьявольский шар. Мы ничего не можем ему сделать, но мы можем ударить его по карману или по его слугам. Он же вроде как через якудзу начал получать свою прибыль. Значит, надо перекрыть ему финансовый поток и посмотрим, как после этого Хинин будет платить за обучение. Вакак, похоже, что я попал на нужное собрание. Если сейчас будут обсуждаться финансовые вопросы, то лучше быть в курсе и приготовиться к тому, что на мой карман начнется охота. А как ему перекрыть этот самый поток? Отжать бизнес? Спросил я. Это надо напасть на него и забрать все документы. Нет, достаточно будет выкупить его долю в социальных сетях, пожал плечами Хидики. Что у него еще есть? Еще вроде мототакси, икнул Минари. Набрал из Басадзаку. Гоняют по пробкам. Девиз: быстрее, дешевле, безопаснее. С этими еще проще справиться. Надо подловить момент, когда его таксисты будут ездить по улицам и начать трепать нервы. Можно подсылать к нему неадекватных клиентов и потом снимать, как таксисты будут орать на этих самых подосланных. Можно вызывать такси, а потом не выходить на связь. Можно не платить и убегать прочь. Можно подрезать на машинах или мотоциклах и потом тоже выкладывать ролики. Да в конце концов можно просто объявить охоту и платить по 1000 иен за каждый присланный ролик, где мототаксисты будут оскорблять других водителей, неторопливо говорил Хидики. Черт, а у этого фраера голова варит. Надо взять на заметку эти ходы. Мда, ребятам-мототаксистам предстоят хреновые времена, а ведь их только-только удалось усмирить и взять под контроль. Только-только потенциальные бандиты вступили на путь исправления и честной жизни, как их тут же хотят ввергнуть обратно. И ведь Хидики прав, если моих ребят начнут щемить по всем фронтам, то они вряд ли выдержат такое давление, сорвутся и набьют кому-нибудь морду. Мда, надо будет над этим конкретно подумать. Хидики-сан, какой же ты умный, присвистнул я. Я бы никогда не догадался о таком. Я выпучил глаза и даже приоткрыл рот, чтобы показать, как удивлен умищем Хидики. Минари слегка нахмурился. Ну да, лидер не любит, когда в группе хвалит не его. Да это мне недавно Минари сама идею подкинул, широко улыбнулся Хидики. Уже на основании его мыслей я и додумал план. У нас Минари ага во всему голова. Красавец, и подлизнул, и честь не уронил. Пусть даже Минари ничего такого не делал, но все равно сейчас не сознается и в самом деле будет думать, что это он закинул такую шикарную идею, а Хидики только додумал. Эх, если Хидики будет чьим-нибудь помощником, то цены ему не будет. Но что-то мне подсказывает, что помощником он будет недолго и запросто пройдет по голове начальника, чтобы самому подняться повыше. Наследник своего рода, Хидики пока что считается на одних из последних ролях. Со временем его род, с такими-то мозгами может подняться чуть выше к императорскому трону. «Да ладно, это не представляло для меня сложности», — напыщенно проговорил Минари. «Подумаешь, выдать очередную гениальную идею. Да в роду Агава дураков не водится». Я заметил, как на краткий миг правый глаз Хидики чуть дернулся. Не моргнул, а именно дернулся. Но в то же время он совладал с собой. Если не приглядываться, то ничего не заметишь. Что же, я достаточно услышал. Вряд ли они будут еще что-то замышлять, а между тем скоро солнышко покатится к горизонту. Пора действовать. Ребята, я вам предлагаю выпить за Минарикуна. Пусть в его голову почаще приходят разные светлые идеи, а мы уже подхватим их и воплотим в жизнь. Я вскочил, как будто от восторга не мог усидеть на месте, и начал отбивать слова правой рукой. Да, под началом господина Агава мы Фудзияму перевернем с ног на голову. Бонзай, Агава-сама, долгих лет тебе и ясной памяти.